День шестой. Анника еще с вечера сказала, что нам нужно хорошо выспаться, поэтому я вырубил телефон и отдался во власть Морфея по полной программе. Неудивительно, что проснулся я аж в пол второго. Кое-как продрал глаза и толком не понял, где я оказался. Постоянно со мной такое, сплю в новом для себя месте, а мозг думает, что я нахожусь в своей квартире и вокруг привычная обстановка. Конечно, это был дом Анники. Голая ведьма сидела в позе лотоса, и ее длинные черные волосы водопадом спадали на одеяло. Красивая она, конечно, женственная, гибкая, стройная, с маленькими плечиками, упругой округлой грудью и узкой талией. О такой женщине мечтает любой мужчина, ну, только если он не гомосек, конечно. «Что ты делаешь?» – тихо спросил я, понимая, что, скорее всего, ведьма медитирует. «Созерцаю», – отстраненно ответила она. «Что именно?» «Камень на полке. Созерцать нужно только предметы естественного происхождения. Они не отклоняются от своей истинной природы, даже если их коснется рука человека». «Хм, забавно. Ладно, не буду ей мешать. Нужно сходить в туалет и, наверное, приготовить завтрак. Все эти штучки реального мира, медитации, созерцания – это мимо меня. Скучно». Я аккуратно перелез через кровать позади Анники, чтобы не попасть в область ее взгляда. «Какие у нас на сегодня планы?» – спросил я. «После обеда мы едем на шабаш. Я покажу дорогу. Старший Ковен примет окончательное решение по моему требованию». «Ух, значит, вчерашний разговор по телефону прошел успешно?» «Брось». Анника встряхнула своей роскошной гривой черных волос. «Мы встретились сегодня ночью на отдельном уровне сновидения и все обсудили. Главная часть голосования уже случилась. И какие результаты?» «Неважные, если честно, поэтому я настояла на шабаше, где мы проголосуем еще раз, вживую. Голоса разделились поровну, а это значит мое поражение. Чтобы победить и обойтись без жертв, я должна дать тебе голос, который ты отдашь за меня, но это возможно только во время живого голосования. Вот и все». «И соберется весь старший Ковен?» – уточнил я. «Может быть, нам взять пулемет?» «Прекрати». Анника улыбнулась. «Часть ведьм не прибудет, у многих дела в других городах и странах. Тебе нужно держать себя в руках и не проявлять агрессию. Ты мой фамильяр, а значит, на этом собрании ты существо второго сорта». «А обычный человек тогда какого?» «Это мясо вообще не рассматривается», – спокойно ответила Анника. «И его на встрече не будет. Ты должен быть осторожным и не нарываться на конфликт». «Звучит просто. Как поживает дед Максим?» «Его больше нет. Совсем. Он сумел попасть в лимб, но там его ждала я. Он говорил, что я ему ничего не дала. Что ж, я забрала свое. А насчет простоты твоего поведения на шабаше, будь осторожен. Ты слишком лакомый кусочек на этой вечеринке ведьм, Сережа. Давай сначала попьем кофе. Тебя не затруднит приготовить пару чашечек, как вчера?» «Да не вопрос». Я надел трусы и спустился вниз. «Так на чем мы остановились?» Спросил я у Анники, которая в легком халатике сидела на кухне и попивала свой кофе. «Лакомый кусочек». Женщина хищно улыбнулась. «Ты, Сережа, даже не представляешь, насколько ты ценный экземпляр для любой ведьмы». «Только не говори, что я избранный. Меня воротит от этого слова. Никогда я им себя не чувствовал и не хотел им быть». «Нет, ты уникальный, а это в наше время ценится порой больше любой избранности. Сильный сновидец, сталкер, берсерк и при этом симбионт, да не обычный, а чудище из Нижнего мира. Любая ведьма желает именно тебя, если ты еще не понял. Неважно, белая она или черная». «Окей, я понимаю, что у вас там тотальный недотрах и мужиков очень мало, но почему так получилось?» Я сунул печеньку в кофе. Главное не передержать, иначе она развалится и утонет в этом коричневом месиве, и потом ее придется выскребать ложкой со дна чашки. «Ты даже не представляешь, Сережа, насколько ты сейчас прав. Если раньше любой малый ковен мог заполучить воина, то теперь только каждый пятый, и то вряд ли». Анника мрачно смотрела в свою чашку. «Во всем виноваты астральные войны 2000 года. Так мы окрестили этот феномен». «Да ладно!» – ахнул я. «Ты сейчас серьезно вот?» «Да, причем абсолютно. Для простых людей 2000 год прошел под девизом кризиса и отхода от дефолта 98 года. Но для нас, сновидцев, все было гораздо хуже». «Стоп!» – громко сказал я. 2000 год. Мне тогда было 19 лет, но все началось в 99-м и закончилось в 2001-м. Это была игра с пирамидами, да?» «Пирамиды — это отборочный тур. Ты что, тоже участвовал в этом бесчеловечном побоище?» «И Костя», — тихо ответил я. «Да?» Анника заинтересовалась настолько, что отодвинула свою чашку с кофе в сторону. «Мы с ним прошли первую пирамиду, после чего Костя решил, что это безумие, и вышел из игры». «А ты пошел дальше? И каков результат?» «Середина третьей», — честно признался я. «Дальше было просто невмоготу, но я до сих пор не понимаю, что это было на самом деле. В астралы мне не верится». «Это была игра, Сережа. Да, такая же, как ваша Ордения, только с наградой в виде источника силы в каждой из пирамид». «Я что-то слышал про это, вернее, читал в интернете». «Все верно». Анника задумчиво посмотрела на меня. «В Лимбо есть 5 мест силы, побывав в которых, ты обретешь утерянное при перерождении могущество. Этого будет достаточно, чтобы преодолеть Великий мост». «Вот даже как!» Я чуть не уронил печеньку в кофе. «Да, но тот, кто создавал игру с пирамидами, обладал колоссальной силой. Он умудрился разместить аналоги мест силы на вершине каждой из пирамид. Ты это знаешь и без меня. Если ты прошел 2 пирамиды, это много объясняет. Вот почему ты так легко можешь осознаваться, не испытываешь проблем с защитой сна и вообще выглядишь достаточно молодо. Тебе осталось только найти 3 оставшихся места, чтобы получить свой билет, Сережа». «Ты знаешь, как это сделать?» Немедленно спросил я и от волнения чуть ли не заикаться начал, чего за мной вообще не водилось. «А чем я, по-твоему, занимаюсь сейчас?» «Ладно, время раскрыться, Сережа. Компас Соломона мне нужен, чтобы определить местонахождение последнего места силы, ведь у каждого сновидца оно свое. Для этого мне нужна карта Лимба, полная, которая есть только у Вари. Если я стану калифом на час, то получу ее и найду источник, а ты поможешь мне в этом. После этого я обрету достаточно сил, чтобы пробиться в закатный город». «И ты молчала все это время?» – воскликнул я. «Тише, сладенький». Ладонь Анники ласково погладила меня по щеке. «Когда все закончится, я отдам тебе и компас, и карту, а дальше крутись сам, как знаешь. Вот что ты получишь, Сережа, если продолжишь служить мне». «Офигеть!» – прошептал я, пораженный этой новостью. «Вот тогда она обещает отдать мне 2 великих артефакта почти запросто так. Правда, цену заплатить придется тоже немалую. Страж пирамиды уже ищет компас, а если ты не вернешь карту ведьмам, то тебя ждет несладкая жизнь». «Да плевать мне на весь ваш ковен, я хочу знать, где находятся мои места силы». Анника рассмеялась. «Амбиции, эго, задранное ЧСВ – все это приведет тебя к гибели, Сережа, а не к великой силе. Настоящий воин спокойно относится к порывам своей души и всегда холоден в принятии решений, а я сейчас в который раз вижу горящий взгляд берсерка». «Хорошо, я успокоился. Так что с мужиками в итоге? Отправились в дурку после 3-й пирамиды, да?» Создатель игры умудрился приглашать в игру всех подряд. Воины, ведьмаки, маги, мы, древние твари, обычные нубы, которые осознались пару раз в своей жизни. Все получили свой билет в игру. Помнишь, как все это начиналось? «Конечно, забудешь такое. Мне снился обычный сон, как вдруг я увидел светящуюся дверь. Любопытство всегда было моей слабостью. Так я оказался в той игре и встретил там Костю». «Первая пирамида – это отборочный тур. Его прошли те, кто обладал хоть какими-то способностями. Второй уровень пережили уже только те, кому предстояло стать великими. Третий уровень поддался десяткам сновидцев, четвертый – единицам, а до пятого не дошел вообще никто, кроме иномирян». «И что?» «А то, чем круче пирамида, тем жестче расплата за поражение. А ведь об этом никто не знал. Ты вот соскочил с третьей и молодец, а если бы проиграл, то оказался бы в коме на месяц. Четвертый уровень уже отправлял в тюрьму Лимба на несколько лет, а про пятый я вообще молчу. По факту умерло мало воинов, но те, кто выжили, зареклись связываться с миром сновидений. Вот и вся сказочка. Мужчины, которые могли стать нашей опорой и поддержкой, проиграли в той битве и разочаровались в осознанных сновидениях. Они не были симбионтами. Тогда мало кто умел перемещаться по нижним уровням. Это все только изучалось. Такая потеря не прошла бесследно для мира. Мы потеряли уйму народа, и мужчин, и женщин, но первых было гораздо больше. Сейчас грядет очередная волна сновидцев, но им еще предстоит серьезный отсев, вот почему ты сейчас являешься настоящим артефактом. На сегодняшнем шабаше ты будешь вкусным лакомством, но я защищу тебя, не переживай. Просто не совершай ошибок, не лезь на рожон». «Значит, ты меня тащишь в банку с пауками?» — усмехнулся я. «Нет, в логово змей. Это гораздо хуже». «Почему-то от этих слов мне не стало легче. До обеда мы поизучали книжки Анники, разок позанимались любовью, плотно пообедали всем, что нашли в холодильнике, а потом, приняв душ, отправились навстречу. Конечно, я заметно нервничал, но моя спутница была совершенно спокойна. Ведьма сразу вбила место назначения в мобильник, который служил нам навигатором, и все оставшееся время читала свой дневник. «Интересно?» – спросил я, когда мы проехали примерно половину пути. Точка назначения вела в какой-то мелкий поселок в лесу. Далеко ведьмы забрались, в настоящую глушь. Не факт, что спорткар вообще там проедет. «Очень. Когда ты умираешь и не хочешь перерождаться, то отправляешься в могильник. Чем дольше ты там пребываешь, тем быстрее теряются твои воспоминания. Я знала об этом с самого детства, поэтому и вела дневник, записывала в него самые яркие события из своей жизни. Сейчас забавно читать все это. Я была такой наивной, верила в такую чушь». «Понимаю. Слушай, а мы вообще в эту деревню попадем? У тачки просто низкий клиренс, если там бездорожье, то нам жопа. Трактор надо будет вызывать». «Не волнуйся, все будет хорошо. Мы сделали отличную дорогу. Через 500 метров поверни направо, прямо под знак «Въезд запрещен». «Как скажешь». Ведьма была права. Нас ждал прекрасный очищенный асфальт и КПП с будкой через километр. Анника вышла из машины буквально на 3 минуты и вернулась обратно. Строгий охранник с пушкой открыл шлагбаум, и мы без проблем понеслись дальше. «Поселок закрытого типа?» – понял я. «Конечно, самый последний дом на отшибе. Нас там хорошо знают. Поселок строили клиенты, так что проблем у нас никаких нет». «Даже если вы во дворе костер разожжете и будете голыми бегать?» Анника демонстративно закатила глаза. «Твой острый и длинный язык, конечно, хорош не только в постели, но поверь, он тебя до гибели доведет, а не до Киева», – съязвила женщина. «Люди, которых ты сегодня увидишь, не обычные менеджеры среднего звена и не твои собутыльники. Это ведьмы и их фамильяры. Они очень опасны, Сережа. Нет, не все из них жестоки и ужасны, как я. Совсем нет. Но поверь, ты умеешь притягивать неприятности, а значит, напоришься на тех, с кем я не советую тебе спорить и враждовать. Это понятно?» «Постараюсь держать себя в руках. Если честно, я не сильно их боюсь, потому что не верю во все это колдовство, наговоры, привороты. Дерьмо все это, как по мне». «И правильно делаешь. Но мы едем к настоящим ведьмам, которые собаку съели на осознанных сновидениях, Сережа. Они запросто могут свести тебя с ума или загнать на такие нижние уровни, что даже твой волк тебе не поможет. Запомни, некоторые из этих ведьм могут быть жутко мстительными. Даже один твой косой взгляд, брошенный в их сторону, может тебе навредить». «Да не сделают они мне ничего», – уверенно сказал я, и Анника удивленно на меня посмотрела. «Ты сама говоришь, что я редкий экземпляр. Кто в здравом уме будет меня убивать? Скорее наоборот». «Ты просто плохо их знаешь. Но опять-таки, не все ведьмы плохие. Белые вполне нормальные». «Спасибо, запомню», – ответил я и посмотрел на дорогу. Вокруг нас мелькали роскошные дворцы размером с торговый комплекс. Очень богатые тут люди живут. К таким на сраной шахе не подкатишь. Элиточка поганная. «До самого конца, потом налево. Там будет двухэтажный коттедж с красной крышей. Деревянный». «А что так дешево?» – спросил я. «На мрамор денег не хватило, что ли? Или на кирпич хотя бы?» «Мы не живем в нем, а встречаемся. Ворота открыты. Давай паркуйся. Только не поперек. Пока никого нет. Мы первые, что ли?» Я сделал все, как просила Анника. Мы вышли из машины, и ведьма попросила меня помочь донести провизию. Да, забыл сказать, что по пути мы заскочили в Ашан и набрали 5 пакетов еды и выпивки. Я без проблем вытащил все это из багажника и поволок в коттедж. Навстречу мне выскочила какая-то бабка в цветастой меховой жилетке. «Ох, приехали гости дорогие, Варенька-то меня предупредила. Ой!» Бабулька застыла, как вкопанная, когда увидела Аннику. Ее сморщенное лицо побледнело, но не от холода, а от страха. «Все в порядке, баб Галь, я вернулась, у меня тут дела». «Это ж как такое возможно, а? чтобы мертвец да по земле ходил!» Анника подошла к старушке, обняла и поцеловала в щечку. «Все хорошо, не волнуйся, я ненадолго», — сказала она, но было понятно, кошелка в ужасе. Я занес пакеты внутрь, но тут и хоромы отгрохали, просто гигантская гостевая с кучей ковров и охотничьих трофеев. На стенах висят головы зверей, лось, кабаны, сайгак, бараны какие-то. По углам чучело медведей, барса и тигра. Даже лев есть. Твою мать! На потолке висит сушеный крокодил. «Это что за музей мертвой природы?» – спросил я у Анники. «Этот дом принадлежит Даниле, покойному мужу и фамильяру Варе. Мужик был ого-го, настоящий воин, что здесь, что там. В свободное от астральных войн время увлекался охотой и ездил по всему миру за трофеями». «И помогал ведьмам?» «Да, это частое явление. Варя белая ведьма, в отличие от своей дочери Ехи, но с ними ты познакомишься позже». «Не томи, в чем разница? Черные и белые, будто в шашки играем!» Раздраженно выпалил я. «Белые ведьмы, Сережа, добры сердцем и никогда не совершат поступок, который может повредить человеку или привести его к гибели. У черных не все так просто, как ты сам уже понимаешь. Проще говоря, нам плевать на людей и на то, что с ними будет». «Ты черная, да?» «Ты еще не понял этого? После Ехи я самая опасная в нашем ковене», — хмыкнула Анника. «Ну, в офисе у Кости ты была достаточно милой», — вспомнил я. «Да я могу быть какой угодно, но моей сущности это не меняет. Пакеты неси на кухню, она слева». «Да куда же ты в обуви-то поперся, а, Ирод?» Залепетала баба Галя, потому что я решительно прошелся по деревянному полу, запачкав его, и поставил пакеты возле холодильника. «Извините», — буркнул я. «Не знал. Пойду на улицу, подышу воздухом, покурю». Несмотря на то, что на улице стоял уже конец февраля, все равно было прохладно. Я отошел к огромной поленнице и присел на колоду для рубки дров. Рядом торчал здоровенный топор. Ручная работа, сразу видно, весь покрыт неизвестными мне рунами. Настоящая секира, такими не дрова надо колоть, а головы рубить. Черт, может быть, так и есть? Я нервно усмехнулся и полез в карман за сигаретами. Да уж, забавно все тут. Пока похоже на обычный выезд в загородный коттедж. Собираются люди с пакетами жрачки, бухлом, поболтают, выпьют, потом в баню полезут. Оргия точно будет. При этой мысли я улыбнулся. Ведьмы же, шабаш как-никак. Точно будет. Послышался негромкий гул двигателя, и в огромный двор заехала зеленая Шкода Октавия. Она долго и мучительно парковалась, а потом из нее выпорхнула женщина в серой хламиде и смешной шапочке. Она даже не заметила меня, просто пробежала с пакетом мимо напрямик в коттедж. Ладно, не мое это дело, я тут вообще только ради Анники тусуюсь. Молчаливо докурил, погладил ручку топора. Красивый, зараза, вот бы себе такой купить. Но что мне с ним делать? На стенку повесить разве что. Дома рубить нечего и некого. Накупишь так кучу барахла, а оно только пыль собирает. И думаешь потом, а зачем я его вообще покупал? Еще через 10 минут во двор закатился белоснежный УАЗ-патриот. Здоровый сарай. Припарковался он без проблем. Сразу видно, мужик за рулем. Я полез за следующей сигаретой. Навстречу мне шел человек просто колоссальных размеров. Я такого видел только один раз в передаче про рестлинг. Голдберг, но тот был лысый, а этот волосатый и зарос как леший. Одет он был в дубленку, унты, синие джинсы, на голове красовалась огромная меховая шапка-ушанка, могила целой стаи кроликов. Он дымил едкой папиросой, а рядом с ним шла невысокая круглая женщина, лет так 50 в пуховом платке. Хотя черт ее знает, сколько ей лет, ведьма же. Она радостно улыбалась мне и держала своего спутника-гиганта за руку. Он точно сантиметров на 60 выше ее, забавная парочка. «Здорово, ты кто такой?» – подозрительно спросил этот сын Гризли. «Тут главное не робеть. Пистолет у меня всегда наготове. Даже будь ты сам Кинг-Конг, против ствола не попрешь. В этом вот косяк огнестрельного оружия. Оно дарует вам излишнюю уверенность в своих силах и желание применить его, по делу или нет. Тебе кажется, что ты бог, но на самом деле ты даже не успеешь его вытащить». «Сергей?» – я протянул ему руку. «Отойди, Степан». Круглолицая толстушка внимательно посмотрела на меня и широко улыбнулась. «И чей ты фамильяр? Кто такого красавца захомутал?» «Анника», — ответил я, и женщина печально вздохнула. «Я Хомка, это Степан, мой фамильяр и муж. Я уже знаю о тебе, Сережа. Сестра все рассказала ночью. Бедный мальчик». «Это еще с чего бы я бедный?» Дружелюбно улыбнулся. «Не повезло тебе, что сразу с черной ведьмой связался. С плохой стороны наш мир увидишь», пояснила тетка. «Верно, лучше бы тебя Лита заловила», согласился Степан и пожал мне ладонь. «Ну, у него и лапища, в три моих, просто тиски, а не ладонь, кулак с мою голову. В бою, небось, настоящий мясник, один удар, один труп. То, что этот мужик умеет драться, я ни капли не сомневался. При такой комплекции не уметь кулаками махать, это надо быть конченным идиотом». «Степа, занеси пакеты на кухню, а сам вернись к Сергею, да наруби дров для бани. Не обижай его, он хороший, но глупый». «Ну, спасибо», – промолвил я, прикуривая от зажигалки. Странная парочка ушла в коттедж. Вот не похожи они на вершителей судеб. Обычные люди, Степан вообще сельпо какой-то. Маги, колдуны. Хотя достаточно Ицхака вспомнить, который на поезде катается. Что это за обратка мира такая-то, а? Хотя, а что я ожидал увидеть? Волшебных эльфов на единорогах? Нет, их и в Ордении хватает. Вот тебе колдуны на Патриоте. Наслаждайся. Степан быстро вернулся и, ухватившись за топор, принялся рубить дрова. «И давно ты фамильяр?» – спросил он. «Три дня», – честно ответил я. «Хм, забавно. Видимо, ты силен, раз тебя сама Анника выбрала. Только пустое это дело. Она же мертвая. Уйдет скоро». «Да, есть такое», – согласился я, наблюдая, как здоровенные чурки разлетаются на кусочки. «Обожаю смотреть, как другие люди работают. Есть в этом нечто чарующее и завораживающее». «А я вот 20 лет с Хомкой». Огромный топор со свистом опустился на очередную чурку. «Офигеть», — ответил я. «Служишь ей?» «Брось, Хомка ведьма белая, жена она моя. Сначала служил, как ты выражаешься, потом полюбили друг друга, поженились». Степан снял с себя дубленку и остался в одной полосатой тельняшке. Мышцы у него, конечно, дай бог любому мужику. В качалках нечасто таких результатов добиваются. А еще этот медведь был чрезмерно волосат. Ну вот честно, я как бы тоже подмышки не всегда брил, но у него прямо кусты оттуда торчат. Руки все в жесткой щетине. Даже на плечах волосы кучерявятся. «А сам-то откуда?» – спросил я. «Анадырь. Слышал про такой город?» «Начальник Чукотки, что ли?» – я усмехнулся. «Да, типа того. Я лесничим был в глуши, шаманом местным дружбу водил. Он меня и научил с нами управлять. Весело было». «С женой там и познакомился, да?» «Угу. Встречаться во снах начали, а потом она прилетела из Москвы и забрала меня, и я имел потенциал». Степан спокойно взял одну небольшую чурку руками и просто разорвал ее пополам своими пальцами-сосисками. «Я сглотнул. Если он так схватит меня за голову, мне кранты. Он же человеку может руку запросто оторвать». «И ты стал воином?» – спросил я. «Нет, у меня воображение говенное, не умею толком концентрироваться. Медленно я, пока туда-сюда подумаю, меня и размотали уже, смекаешь?» «Конечно, я берсерк, сталкер и симбионт». Степан застыл, как истукан, внимательно посмотрел на меня карими глазами из-под густых бровей. «Если не врешь, то молодец, конечно, завидую по-доброму. Какая ведьма, такой и фамильяр, да?» «Наверное». Я сложил руки на груди. Мне немного льстило, что я в чем-то круче, чем этот йети-подобный мужик. Конечно, во сне я его уработаю на раз-два, если он толком сражаться не умеет. «Одно только плохо, Серега». Степан отложил топор, встал рядом со мной, достал портсигар из чистого серебра и вынул Беломорину. «Зря ты сюда пришел. Нет, я понимаю, зачем ты здесь, но запалила тебя твоя хозяйка, мама, не горюй». «Я не понимаю, о чем ты». «Ты здесь, потому что с твоими навыками Анника даст тебе право голоса и тем самым перевесит результат голосования в свою сторону». «И что плохого в этом?» «Плохо, что она...» Договорить он не успел. Послышался гул двигателя, и во дворе появился наглухо тонированный «Инфинити» размером с грузовик. Вот не разбираюсь я в них, буковки, циферки, просто огромный джип. Из него вышла распуфыренная мадам в норковой шубке и с сумкой Луи Виттон. За ней следом какой-то пацан с совершенно волшебным выражением лица. Он тащил пакеты чуть ли не по земле. «О, пани Ксана приехала со своим фамильяром». Я удивился, но промолчал. «Привет, Степан. Здравствуй, Сережа». Ксане было тоже под полтинник, как и Хомке, но выглядела она настоящей поп-дивой, яркая, богато одетая, дорогая женщина. «Привет!» Пацан протянул нам руку и выронил один из пакетов. «Это Юлик, мой фамильяр, знакомьтесь. Так, давай отнесем продукты в дом, а потом присоединишься к мужчинам. Предстоящие разговоры не для твоих ушек». Они ушли, а Степан только брезгливо сплюнул на землю. «Это вообще кто такие?» Я удивленно улыбнулся и полез за сигаретой. «Я тут точно скурюсь, пока стою». «Ксана – сильная белая ведьма, возрастом постарше Хомки, работает на телевидении, ведет какую-то передачу про магию, сыт людям в уши, короче. А Юлик – ее любовник, педофилия в чистом виде, ему 17 лет». «Ты серьезно сейчас?» «Меня аж скривило». «Угу, но познакомились они год назад. Ксана что-то в нем разглядела и взяла сначала в ученики, а потом и фамильяром сделала. Ее всегда на молодых тянуло, но это, на мой взгляд, перебор уже. Зато у него свободная привязка». «Это еще что значит?» «Когда ведьма помрет, он не останется фамильяром, а станет магом, в отличие от тебя или меня». «Вот как? И что с нами будет, если наши хозяйки, не дай бог, помрут?» «Мы перейдем к другим сестрам из Ковина. Мы с тобой отчасти рабы, Серега». Степан тяжело вздохнул. «Но я уже смирился с этим. Один хрен мужиков нормальных нет. Кто-то же должен этим бабам пакеты таскать да согревать их холодными ночами». «И что, самому никак не отвязаться?» – уточнил я. «Никак. Только хозяйка может отпустить полностью и сменить тип привязки. Но многие ждут этого годами, как я, например». «Так вы же женаты!» – воскликнул я. «И что? Женаты, не женаты? Это все сраные бумажки. Паспортом подтереться можешь. Штамп ничего не значит. Это просто легкие уступки для успокоения совести, понимаешь? Так что, Серега, тебя ждет тяжелая судьба. Учитывая то, что ты о себе сказал, замучают они тебя. Как только Анника свалит, а это будет очень скоро, ты окажешься не просто промеж двух огней, а посреди пожарища». Приехала очередная машина, на этот раз серый Мерседес лохматого года. Из него выпорхнула Герда. Эту ведьму я уже знал. Она быстро поздоровалась с нами, бросила на меня странный взгляд и исчезла в коттедже. На входе она чуть не столкнулась с Юлием, который растерянно поздоровался с ней, а затем присоединился к нам. Он достал из кармана легкой курточки модные вейпы и стал выпускать какие-то гигантские клубы пара. «Надымил, как паровоз», – укоризненно заметил Степан. «Это не дым, а пар», – весело возразил тот. «Безопасно для здоровья». «Рановато ты об этом думаешь. Я в твоем возрасте курил самосад, пил спирт и лес валил, а бабы у меня вот такие вот были». Мужик развел руками в стороны, изображая скорее самку тюленя, чем настоящую женщину. «Давай, хватай полежки и тащи в баню». «Полежки?» – не понял Юлик и широко улыбнулся. «Деревяшки, которые он уже нарубил». Я указал ему на кучу наваленных рядом с топчаном готовых поленьев. «Нагрузи его, Серега, пусть молодежь физически поработает». «Руки вытяни», – попросил я и начал подавать Юлику дрова. Много грузить не стал, вдруг рассыплется, совсем он хлипенький какой-то. «Коренной москвич из культурной семьи», – сплюнул Степан, когда мальчишка ушел с первой партии дров. «Даже что такое полежки не знает. Ничего тяжелее собственного хера и дудки электронной в руках не держал. Мельчают фамильяры». Раздался сильный спортивный рев, и во двор заехал черный BMW X6 в обвесе от Хаман. Красивый, зараза, и очень злой. На капоте была аэрография в виде головы медузы с зелеными змеями. Бумер показательно прорычал прямотоком, уверенно занял свое место, и из него вышли две девушки. «Время посмотреть злу в глаза», – неодобрительно прошептал Степан. «Будь начеку, Серега, это Дара и Ехи, и если первая еще нормальная баба, то вторая просто адовый адок». Девушки подошли к нам, и я сразу понял, кто есть кто. Дара, она же, судя по всему, Даша Следопыт, оказалась невысокой девушкой нормального телосложения, хотя под ее норковым полушубком формы угадывались плохо. У нее были длинные русые волосы, а на лице ни капли косметики. Ее подруга была совершенной противоположностью, высокая, эффектная, ярко накрашенная, но самое главное отличие было в цвете волос. У Ехи они были темно-зеленые, почти до пояса. В ноздре у девушки красовалось золотое колечко и еще одно в правой брови. Губы накрашены зеленой помадой. Неужели такую тоже продают? Удары, спокойный оценивающий взгляд, немного задорны, а вот у Ехи он колючий и надменный. К такой надранной козе не подъедешь, сразу видно. Они быстрым шагом подошли к нам. «Степан, не стой столбом, отнеси наши сумки в дом, пока мы полюбуемся на этот редкий экземпляр», сразу же заявила Ехи. Девушки уже стояли рядом с нами. Обе использовали свое магическое зрение. Ну, крутые, что сказать. «Что скажешь?» Вопрос Ехи адресовывался Даре, но та пожала плечами. «В принципе, я не вижу ничего необычного», честно ответила та. «Но это потому, что мое зрение оставляет желать лучшего. Не могу сконцентрироваться, меня в дороге укачало, мутновато все». «Ты Сергей, да?» Русалка, а я решил называть ее именно так, подошла ко мне поближе. «Утром был Сергей, к вечеру...» «Черт его знает!» Улыбнулся я и почувствовал резкий укол в груди. Мое предчувствие предупреждало меня об опасности. «Я не люблю, когда в моем присутствии шутят без разрешения, тем более не смешно», спокойно ответила Ехи, и ее рука легла мне на плечо. «Нужно немного прояснить ситуацию, Сережа. Я хочу, чтобы ты отчетливо понимал, что сейчас ты разговариваешь с самой опасной ведьмой Москвы, и малейшее твое слово может стоить тебе жизни. Поэтому на твоем месте я бы не шутила». «Ёпта, да кем она себя мнит-то, а? Вряд ли она может гипнотизировать, как Анника, и щелчком пальцев приказывать людям покончить с собой». «Тогда я тоже хочу, чтобы у тебя сложилось четкое понимание», начал я, но изумрудные глаза Ехи вспыхнули от ярости и ничего не произошло. «Он симбионт, на него не действуют твои приемчики», вздохнула Дара. «Нельзя загипнотизировать иномирца, даже если он присутствует внутри него частично». «Да знаю я», огрызнулась русалка. «Так вот, я продолжил свою речь под испепеляющим взглядом Ехи. В данный момент я нахожусь в руках Анники, поэтому вам лучше с ней разговаривать, а не со мной. Я в ваши обычаи не посвящен и не факт, что буду». «Это тебе сейчас так кажется?» Усмехнулась Ехи и прильнула ко мне. Ее губы зашептали мне прямо в ухо. «Ты восхитительно пахнешь, у меня аж между ног все сводит. Так может пахнуть только проклятая тварь. Кто ты, Сережа? Я хочу узнать о тебе больше, прежде чем...» «Хватит нюхать моего фамильяра!» Раздался короткий окрик Анники. Она уже вышла к нам. Рядом с ней шел Юлик. Видимо, он ее и позвал. Молодец, спасибо ему за это. «Ладно, мы с тобой еще успеем поговорить», пообещала мне русалка, а сама развернулась и обняла Аннику. «Привет, подруга, ты выглядишь просто потрясающе. Кто бы мог подумать, что ты еще вернешься к нам, да в такой отличной форме». «Здравствуйте, тетя Женя!» – воскликнул Юлик и тут же схлопотал звонкую оплеуху. «Сколько раз тебе говорить, чтобы ты не называл меня мирским именем, болван!» – прошипела Ехи и бросила на меня быстрый взгляд. «Фамильяры совсем распоясались. Твой Анника тоже не лучше, он будет слишком дерзким подарком». «Я и не собираюсь его тебе дарить вообще-то». Анника обнялась с Дарой. «Пойдемте в дом, все в сборе, кроме королевы. Варя приедет позже, задерживается». «Да, я не стала за ней заезжать. В последнее время мы находимся в жуткой ссоре». Ехи достала длинную черную сигарету. «Честно, она меня уже жутко достала. Я уже жду не дождусь, когда она уйдет по дороге сновидений». «Она твоя мать», напомнила Анника. «И что, мне теперь задницу вылизывать? Я надеялась, ты займешь ее место. Тогда бы наш Ковен стал гораздо сильнее, а ты всего лишь проездом в этом мире. Нехорошо сложилось». «Теперь у тебя все шансы стать следующей королевой», попыталась успокоить ее Анника. «Черта с два, она отдаст трон Хомке, как самой старой. Нами опять будет править белая кошелка. Когда уже нас станет настолько много, чтобы мы смогли отделиться и создать черный ковен, как в былые времена, а? Не смотрела в будущее?» «Пойдем, на морозе стоять как-то не весело». Ведьмы ушли, а ко мне вернулся Степан. «Ну, как тебе, Ехи?» Грустно спросил он. «Не очень», признался я. «Она ебубо», согласился Юлик, потирая щеку. «Это все потому, что у нее фамильяра нет и не было никогда. Вот и мечется туда-сюда». «Верно говоришь, малец». Степан опять взялся за топор. «Ведьма-то она ведьма, но бабой быть не перестала. Я, конечно, тот еще шовинист». «Ты хотел сказать шовинист. Шовинист – это владелец Нивы Шевроле, а у тебя патриот». «Да, точно. У меня плохо со всякими этими модными словечками. Понапридумывали говна всякого. У иноземцев нахапали, ничего своего нет. Я простой русский мужик, вот как этот топор. Могу колоть дрова, могу не колоть, а могу и по роже вдарить, и ничего мне не сделается. Сталь, дерево. Сила в простоте. А теперь, Серега, слушай правила этого курятника. Юлик, если что, добавит». Степан вынул из огромного кармана 3 банки пива и раздал нам. «Валяй!» Я щелкнул крышкой и тут же присосался к банке. Темная, вкусная, импортная. «Первое. Ведьма всегда права. Похеру, твоя хозяйка или нет. Перечить им не рекомендуется, лезть с советами, тем более, они сами все знают. Если тебе дали право голоса и слова, тогда да, поздравляю, ты почти один из них, но все равно второй сорт. Да, ты можешь быть воином, астральным охотником или шаманом, но если тебя сделали фамильяром, то здравствуйте, ограничения. Самое лучшее сотрудничество – это компания, самое дерьмовое – рабство. И если от первого до второго один шаг, то обратный процесс очень долгий и может занять годы. Заслужить доверие ведьмы очень сложно. Они друг другу не сильно верят. Постоянно какие-то подковерные интриги, а уж когда помрет Варя, тут вообще мясо начнется. Вы вот с Хомой компаньоны. Она меня слушается, если я что по делу говорю. А Ехи никогда никого слушать не будет. Она сама себе на уме. «Меня Ксанна тоже не слушает», – встрял Юлик. «Еще бы опытная баба слушала сопливого пацана. Совсем, что ли, поехал?» Степан гулко рассмеялся. «Сейчас Ковин находится в стабильно спокойном состоянии, но скоро все изменится, жопой чую. А она у меня в этом отношении хорошо натренирована. 20 лет кручусь среди этих баб». «Слушай, а какую конкретно опасность могут представлять эти ведьмы лично для меня? Вот Ехи, например», – спросил я. «Она очень сильно снаходит, Серега, умеет создавать кошмары и буквально истощать мужиков по ночам, как настоящий суккуб. Сведет с ума, загонит в могилу за месяц запросто. Самое дерьмо, что она на тебя глаз положила. Я бы на твоем месте лучше бы под Литу или Герду залез». «Лита – это та невзрачная девка, которая приехала на Октавии?» – уточнил я. «Да, она белая ведьма. Добрая, немного с прибабахом, но это нормально». «Ты лучше про графа Пиркина расскажи», – попросил Юлик. «Это у них тут местный жуткий мемчик». «Ох», – выдохнул Степан. «Это стрёмная история. Ведьмы. Они ведь не только во снах могут приходить. У них и тут связи, дай бог, каждому. Дара на спецслужбы работает. Так вот, все случилось 5 лет назад. У нас же в мире прогресс, компьютеры эти, интернет. Ведьмы и там сидят, и есть у них закрытые форумы, где они о своем бабье ноют, да секретиками делятся. Появился какой-то мужик, якобы ведьмак, затесался в доверие, следил он за ними. Короче, проявил себя тут и там, как грамотный специалист. Ник у него был граф Пиркин, смешной такой». «Тролль, короче», — пояснил Юлик. «Да, и он жестко троллил весь Ковен, а потом начал шантажировать их, что сольет все переписки в открытый доступ, если его фамильяром не сделают. Сильно он на Ксану запал тогда. Мужик вроде бы взрослый, а вел себя как ребенок. Ему пару раз объяснили, что так не делается, но он не унимался. Ведьма же фамильяра выбирает как мужа, ей с ним, считай, долгие годы жить. Товар редкий. Это же не обычный мужик со стройки. Талант должен быть или дар». «Не томи уже, что случилось дальше?» «В общем, он все не унимался, и на шабаше было решено его уничтожить». «Даже так? Хотя чему тут удивляться? Я скорее удивлен, что его сразу не завалили». «Причем не магическим путем, нет. Они хотели его раскрыть, понимаешь? Развертализировать». «Понятно, ты опять ошибся». «Да и хрен с ним. В общем, Ехи его вычислила, а Дара определила местоположение. На следующий день ее друзья оттуда...» Палец Степана устремился вверх. «Уже брали этого типка. Мужичок оказался не шибко здоровый, как ты примерно. 40 лет ему было. Иваном звали. В общем, привезли его сюда. Сначала просто били в подвале». «Кто бил?» Я прищурился. Ведьмы лично, что ли, плетками махали?» «Брось, они до такого не опустятся никогда. Друзья дары его обрабатывали, но вечером вывезли его в лес и порешили окончательно. Мучили жестоко, 6 часов, наверное, орал жутко. Тело потом вот этим топором порубили на куски, как порося, и в пакетах увезли. У меня после всего увиденного яйца посидели». «Значит, и каждого из нас ждет нечто подобное?» «Брось, это очень сильно накосячить надо. Например, бросить ведьму, которая поделилась с тобой своей силой, или начать рассказывать на форумах всяких проковин и как тут дела обстоят». «Мальчики, идите в дом!» – прокричала баба Галя. На этот раз я снял ботинки. Ведьмы сидели на нескольких диванчиках в гостиной вокруг стеклянного стола и пили чай. Баба Галя тут же ринулась к ним и стала предлагать разные конфеты и печеньки. Резвая, конечно, старушка. Интересно, она тоже ведьма или простая бабка-прислуга? У нас, фамильяров, был отдельный столик, за которым мы продолжили пить пиво. Ну а что, все как в некоторых мусульманских странах. Женщины налево, мужчины направо. Никто никому не мешает. «Каково это вообще быть фамильяром?» Негромко я спросил у Степана. «Только честно». «Да как обычно. Сразу переезжаешь к ней, помогаешь по дому как можешь. Не боись, посуду мыть и жрать готовить не заставляют. В общем, как обычный муж живешь с ней. Поришь ее, когда попросит, или когда сам захочешь. Обычно все. Необычно только по ночам, и то для воинов, которых ведьмы с собой в лимб таскают. Там они сражаются за всякие артефакты и источники силы. Но это и для тебя польза, как бы. Ты становишься сильнее. Тут вот на шабаше ее возишь. Если хозяйка не ревнивая, то и другой свободной ведьме можешь палку кинуть. Здесь с этим просто. Никто чужих фамильяров не отбивает, и руку на них тоже не поднимает. В общем, если не косячить, нормальная жизнь. Ведьмы почти не работают, только ради хобби, если. У них есть разные источники дохода». «Герда библиотекарь», — вспомнил я. «Дурочка она мелкая, думает, что в библиотеке встретит своего фамильяра». «Она просто книжки читать любит», — добавил Юлик. «А там их много». «Комка не работает, я тоже. По факту она меня содержит, конечно. Настоящему мужику тяжело с этим смириться, но куда деваться, ты всегда должен быть при ней. Разные случаи бывали. Порой ее не только в лимбе надо защищать, но и здесь. Всяких ублюдков достаточно. Риту из Питера вон кислотой облила какая-то дуреха пару лет назад. Был бы рядом фамильяр со стволом, принял удар на себя. Это наша святая обязанность – защищать ведьму ценой даже собственной жизни». «Понятно», – ответил я. «В принципе, все ясно. Ничего такого необычного, как я и думал. Может быть, даже забавно». «Сережа, подойди к нам», – позвала меня Анника, и я непроизвольно вздрогнул при упоминании своего имени. «Иди, знакомиться будут. Не дрейф, не сожрут». Довольно подмигнул Степан. Я, держа банку пива в руке, подошел к диванчику, на котором сидела моя ведьма. Она усадила меня на свое место, а сама встала позади меня и положила мне руки на плечи. Поставил банку на стол. Ну, типа, здравствуйте. Несмотря на некоторую внутреннюю отрыбь, держался я молодцом. На меня уставились все ведьмы сразу. Повисло недолгое молчание. «Ну, как вам?» — спросила Анника, будто разговор шел о какой-нибудь шляпке или о новых сапогах. «Я не вижу его», — призналась Лита. «Вернее, не совсем. Все, я запуталась, извините. Никогда не видела ничего подобного». Ехи звонко рассмеялась и налила себе вина в высокий бокал на ножке. «Сергей — редкий фрукт», — заявила она. «Сильный сновидец, сталкер лимба, проклятый симбионт». «Интересно», — согласилась Ксанна. «Что еще?» «Он берсерк». Руки Анники начали делать мне легкий массаж. «Расслабься, успокойся», — как бы говорили эти мягкие движения. «То есть почти воин. Очень круто». Дара явно заинтересовалась. «Но внешне мне он не очень. Полноват». Я хотел открыть рот, чтобы возразить, но рука Анники деликатно прикрыла мне его. «Скажешь, когда тебе дадут право голоса», — тут же ответила Ехи. «Привыкай к нашим порядкам». «Внешность здесь не имеет никакого значения», — заметила Хома. «Полноват, худощав, стар, молод. Ты так говоришь, Дара, будто каждый день через тебя проходит десяток подобных фамильяров, и ты все никак определиться не можешь». Может, поэтому у вас с Ехи и нет до сих пор ни одного. Придирчивость сейчас ни к чему, времена не те». «Согласна», – Ксанна подняла руку. «Сестра Анника не стала бы связываться с недостойным ее фамильяром», – добавила Герда. «Я сразу разглядела в нем силу». «Какие у него минусы?» – спросила русалка, откидывая прядь зеленых волос, которые лезли ей в бокал. «Экспрессивность, безрассудство и вместе с этим осторожность, недоверие, слишком переменчив. В обычном состоянии трусоват, но когда прижмут, бьется до последнего. Это легко исправить, не умеет ходить по снам». «В постели хорош?» «Черт, что она себе вообще позволяет? Что за идиотские вопросы? Они что, решили тут аукцион устроить, что ли?» «Более чем», — усмехнулась Анника. «Меня устраивает. Не боится экспериментов. Это не Степан, который трахается как медведь, но только в двух позах». Ведьмы довольно засмеялись, а Хомка покраснела. «Ну, что есть, то есть. Зато он здесь одним ударом Сережу уложит», — ответила она, не желая падать в грязь лицом за своего фамильяра. «А во сне Сережа порвет вас обоих и опустошит быстрее, чем ты успеешь смотаться в портал». Анника явно преувеличивает. Я покраснел. «Здесь у него есть боевой пистолет, так что сила Степана нивелируется». «Брось!» Ехи не поверила своим ушам. «Что значит опустошить? Какая его вторая форма?» «Девочки, внимание!» Анника сделала эффектную паузу и задорно улыбнулась. «Это фазовый волк из погасшего мира». Все замерли с открытыми ртами. «Не верю!» – прокричала Ехи. «Волки неразумные твари, они никогда не вступят в добровольный симбиоз со сновидцем. Либо Сергей настолько крутой маг, что смог заставить волка это сделать, либо он просто дурит нам голову на пару с тобой». «Я лично каталась на его спинке по лимбу. Я даю тебе право голоса. Расскажи им, как тебе удалось стать таким симбионтом». Я выдохнул и коротко рассказал правду, как меня пронзил волк и что я ушел с его обломком языка. Про то, что они разумные, я говорить не стал. Нечего им такие вещи знать. «Феноменально!» Ведьмы захлопали в ладоши. «Анника, ты молодец! Найти такой бриллиант и привезти к нам – это настоящая находка. Но Дара его не получит, он ей не нравится!» Рассмеялась Ксанна. «Видимо, мне придется поменять свое мнение», – улыбнулась та. «Так что ты будешь с ним делать?» – быстро спросила Ехи. «Когда уйдешь в закатный город?» «Я подарю ему свободу и иммунитет», – строго ответила Анника, и над столом снова повисло молчание, но я чувствовал, как нарастает всеобщее негодование. «Нет», – резко ответила Ехи. «Ты не сделаешь этого, сестра, это против правил». «Ты ошибаешься», поправила ее Хомма и печально улыбнулась. «Это ее фамильяр, она с ним может делать что угодно. Другое дело, что это неэтично по отношению к Ковину». «Да я об этом же!» Русалка была готова метать гром и молнии. «Ты просто показываешь нам вкусный кусочек, машешь им в воздухе, а потом говоришь, ну все, насмотрелись, хватит, я его выброшу в помойку. Так нельзя поступать, он нужен нам». «Она должна передать его Рути или Ларисе, кому-то из своего малого Ковина», – согласилась Ксанна. «Таковы правила». «Они в коме, и сейчас их тут нет», – возмутилась Ехи. «Конечно, мне их жаль, но если они не способны принять его, значит, он уходит в другой Ковин. Просто выбери, кому из нас ты его отдашь, и закроем этот вопрос». «Никому», – ответила Анника. «Он слишком дорог для меня, как старый коллега по работе». «Ты привела его сюда, чтобы доказать его существование и свое собственное, иначе бы Варя приняла все за подлог». Русалка все не унималась, гнев и боль сквозили в ее голосе. «Ночное голосование показало, что мнения разделились поровну. Ты не получишь артефакт, его голос перевесит чашу весов, и ты получишь желаемое, но, сестра, я не хочу с этим мириться». «И что же ты сделаешь?» Анника села мне на колени и нахмурилась, ее глаза метали молнии. «Мы с тобой, старые подруги, через многое прошли, но то ли на тебя смерть повлияла так, то ли ты растеряла свою прежнюю жестокость в могильнике. Я отзову свой голос за тебя». «Это неэтично», – вздохнула Хома, – «но не запрещено». «Клин клином вышибают». Ехи выпила бокал вина одним махом и налила еще один. «Что же, я была о тебе лучшего мнения», – спокойно ответила Анника. «Ты можешь помешать мне в самый ответственный момент, сестра? И что же ты хочешь?» «Ты отдаешь Сережу мне, и мой голос остается за тобой. Ты получишь артефакт и уходишь, как и хотела». «Ух, ё-моё, вот так поворот!» «Протестую!» – заявила Герда. «Это прямой шантаж. Это вообще против всех наших правил». «Согласна». Ксанна деловито налила себе еще чаю. «Их и заносит на поворотах, она так скоро с трассы вылетит. Вы должны прийти к компромиссу, девочки, иначе грош цена нашей дружбе и отношениям». «Мне почти 35», – заявила русалка. «Я здесь самая сильная после своей матери. Мне надоело быть одной, дара не в счет. Если вы хотите жевать сопли, то я этого делать не собираюсь». «Я дам ему свободу, но не иммунитет». С трудом в голосе произнесла Анника после мучительного для всех молчания. «Это и есть компромисс. Как только я отпущу его, он сам решит, кому из вас присоединиться». «Либо им завладеет так, кто быстрее найдет», — усмехнулась Дара. «Девочки, вы проиграете в этой гонке. Лита, Герда, вы за бортом». «Вот именно!» — Ехи заливисто рассмеялась. «Я думаю, мы с тобой договоримся». «Я найду его для тебя, сестра. Это будет моим подарком тебе на день рождения». «Спасибо. Обещаю, что буду делиться. Для тебя ничего не жалко». Подруги довольно улыбнулись и страстно поцеловались. «Вот же ж. На самом деле я плохо понимал, что они все несут про свои порядки и этику. Мысль о том, что Ехи станет моей следующей хозяйкой, впилась в мозг каленной иглой. Все, что я хотел сделать, так это сбросить Аннику с колен, достать глок и всадить пару пуль в эту наглую зеленую морду». «Так мы и договорились?» – спросила моя ведьма. «Да, меня это устраивает. Я не отзову голос на вечернем собрании», – пообещала Ехе. «Честная сделка». «Спасибо, Сережа. Можешь вернуться к мальчикам. Или, если хочешь, можешь остаться с нами», – сказала Анника. «Я, пожалуй, пойду. Жутковато слушать о себе такие вещи». «Да, ты пока мысленно готовься к предстоящей привязке», – подмигнула мне русалка. «Обещаю, что тебе у меня понравится во всех смыслах». Я сел рядом со Степаном и допил пиво. Внутри меня будто что-то перевернулось в очередной раз. «Ну как, жив?» – усмехнулся сибирский гигант, открывая очередную банку. «Да блять, как в карты разыграли». Я поведал фамильярам о состоявшемся разговоре. «Это еще легко отделался», — хмыкнул Степан. «Но я тебя понимаю. Гадостно на душе, да? Но это цена, которую надо заплатить. Ехи сделает из тебя настоящее оружие, прокачает так, что ты через пару лет будешь валить кого угодно. Просто посмотришь человеку в глаза, а он и упал с остановкой сердца. Про сны вообще молчу. Сможешь и на мирцев по носу щелкать, и в гости к кому хочешь ходить. Побываешь в верхних мирах. Даже завидую тебе по-доброму». Дальше мы просто сидели и пили пиво, говоря об обычной жизни. Я рассказал ребятам про Ордению, и они были сильно удивлены. Степан не мог поверить, что какой-то мужик решил использовать частицу Творца таким образом. Юлик сразу заявил, что уже хочет купить прибор, и спросил адрес офиса, где можно его приобрести. Ценник его совершенно не смутил. Через несколько часов явилась Варя. Приехала она на такси, и мы вышли ее встретить. Я вот честно не ожидал увидеть перед собой дряхлую старушку, которая явно уже за соточку перебралась. Одета она была по старинке, но старалась держаться молодцом. Так вот, в моем понимании, и должна выглядеть настоящая баба-яга, то бишь ведьма. Она забавно покряхтывала и держалась за свою трость с красивой золотой ручкой. По статусу, наверное, положено. Хомма и Ехи поддерживали ее на всем пути до дома. На меня бабулька не обратила никакого внимания, хоть кто-то в этой компании адекватный. Старушку усадили во главе стола и нас отправили топить баню. Тут, конечно, у Степана не было равных, мы с Юликом только дрова таскали. Баня оказалась огромных размеров, с двумя парилками по-фински, гостиной с кроватью размером с аэродром, отдельно стоял запылившийся бильярд, видимо, мало кто на нем играет. Стола и стульев тут не было, есть и пить в бане здесь было не принято. Степан торжественно вручил мне здоровенную совковую лопату и попросил нагрести кучу снега, да почище. Ведьмы как помоются, как напарятся, выскакивают и в сугроб прыгают, визжат как школьницы, а ты сидишь и радуешься. Красивые они все-таки, когда голые». «Почти любая баба красивая, без одежды», — подтвердил я. «А мне женщины не нравятся», — заявил Юлик. «Мужчины красивее, у них задницы крепкие, статные, форму имеют, а у девушек все круглое какое-то. Ерунда, в общем, а еще и сиськи висят». Я поморщился. «Не обращай внимания, Серега, Юлик хотел одно время сниматься в гей-порно. Это когда мужики друг друга...» — начал Степан. «Я знаю, что это такое, не продолжай как бы», — перебил я его. «Тогда какого ты черта с Ксанны? Нашел бы тебе ведьмак какой-нибудь заднеприводный». «Так сложилось, не повезло». Тяжело вздохнул он. Теперь понятно, откуда у него эти жеманные жесты и взгляды. «Ничего, Ксанна его уму-разуму научит. Вот увидишь, лет через 5 нормальный мужик из него получится. Сгоняет в Сибирь на ретрит, поживет годик в лесу, научится природу ценить и созерцать. Магическое зрение у него и откроется». «А ты тоже умеешь?» – удивился я. «Не всегда. Не умею быстро. Сосредотачиваться надо, болтовню внутри себя заткнуть. Тогда и увидишь, кто есть кто», – пояснил он. «Обычному мужику эта фигня не нужна. Если бы ты с его помощью сразу баб без одежды видел, другое дело». «А так что видишь?» Я передал лопату Юлику и сел на скамейку рядом со Степаном. «Пусть молодежь поработает». «Ну, эти энергии всякие, свечение видишь, как во сне, только в реале. Сечешь, о чем я?» «Примерно», — уклончиво ответил я. «Обычный человек, он желтым светится, всякие иномирцы, они разноцветные, а симбионты серые, и по яркости можно определить силу человека. Все мы здесь яркие, кроме бабы Гали, она свой свет растеряла давно, тоже ведьма была, печальная история». «Ауру видит, что ли?» «Собственно, про это много кто рассказывал и писал, не раз я натыкался на такие описания». Если ничего не путаю, то еще Кастанеда писал о подобном, а потом уже растащили кто куда. Потом меня позвали на само собрание, которое почти закончилось, и я просто должен был подтвердить, что отдаю свой голос за Аннику. Я твердым и уверенным голосом сообщил, что поддерживаю ее, и баба Варя впервые обратила на меня внимание. «Хорошо, пусть будет так. Наша сестра Анника доказала свою силу и имеет полное право на обладание картой сновидения, которой просила». С этими словами она подняла с пола тубус и положила его на стол. «Благодарю, сестра. Когда все закончится, я обязательно верну ковину», ответила ведьма, забирая тубус и даже не открывая его. «Проверила бы хоть, вдруг старуха ее за нос водит». «Этот фамильяр не похож на других». Ясный и чистый взгляд старухи уперся в меня. «Он уже слишком взрослый для того, чтобы служить ведьме в качестве раба. Его придется долго приучать к нашим порядкам». «Плюс он обладает отвратительным характером», — добавила Анника. «Поэтому я иду с ним по пути компаньона». «Это правильный подход», — согласилась Варя. «Эхи, дочь моя, я не рекомендую тебе связываться с этим зверем». «Позволь мне самой решать, мам», — резко ответила та, и на этом весь разговор был окончен. Дальше было милое и веселое застолье, во время которого рассказывались разные истории про экстрасенсов и прочую шелуху. Ведьмам нравилось потешаться над теми, кто пытался косить под них и строить из себя настоящих магов. Это было забавным, но весьма далеким для меня. Я не знал героев этих побасенок, поэтому вел себя как Степан, который, нахмурившись, ковырял вилкой салаты, пил пиво, водку и изредка улыбался. Зато Юлик был в своей тарелке. Он помогал Ксанне на телевидении, поэтому прекрасно знал все про мистическое шоу. Меня попросили рассказать немного о себе. Врать было бесполезно. Я полчаса отвечал на все вопросы честно. Лишь изредка пришлось уклоняться или отшучиваться. Конечно, они знали про Костю и Ордению, в отличие от их фамильяров, и тоже осуждали выбор моего босса, но нападать на него не решались. Даша следопыт сказала, что друзья из ФСБ категорически не рекомендовали ей с ним связываться. Крыша у него очень хорошая, Анника вот рискнула и проиграла. Меня спросили, как я справился с Данну, и я снова был честен. «Потрясающе!» – заметила Ехи и плотоядно улыбнулась. «Я бы научила тебя забрасывать туда врагов прямо отсюда!» «В «В смысле отсюда?» «Не понял я». «В прямом, Сережа, в прямом». Загадочно ответила русалка, и меня пробила редкая дрожь. «Мы умеем прорывать реальность между осознанным сновидением и этим», веско ответила Хома. «Но не всегда. Ты получишь великую силу, если останешься с нами». Я сделал вид, что все понял и согласно кивнул, а на самом деле подумал, что нахожусь в каком-то дурдоме. Что они несут, эти поехавшие бабы? Они на самом деле считают, что наш мир – это просто отдельный слой сновидения? А мы спрайты, что ли? Как можно подойти к толпе гопников и выбросить их в погасший мир одним махом? Это что за ниндзюцу такое? Да это просто нереально! Не верю. «Осознанный сон, Сережа, это измененное состояние сознания», – сказала Даша. «И это первый шаг к осознанию в состоянии бодрствования, понимаешь?» «Типа того». Я смущенно потянулся за банкой пива. «Ничего я не понимал. Ведьмы принимают меня за своего, но я вообще-то далек от того, о чем они говорят». Когда вечеря за столом закончилась, Варя отправилась к себе в комнату отдыхать, а потом ведьмы побежали в баню, все кроме Анники. «А ты что, не пойдешь?» – спросила ее Ехья. «На меня плохо действует сауна. Забыла, что ли? Сейчас тем более, если мне станет плохо и вырубит, черт знает, где я окажусь. Неохота рисковать». «Хорошо, сестра, тогда, может быть, Сережа пойдет с нами?» – лукаво спросила она. «Нет, я его не пущу. Нечего ему на ваши голые задницы пялиться. Всему свое время». Собственно, я был рад такому повороту. Баба Галя мыла посуду, а мы с Анникой поднялись к ней в спальню. У каждой ведьмы здесь была персональная комната. Я помог женщине снять платье, и мы забрались в мягкую теплую кровать. «Ну, как тебе шабаш?» – весело спросила Анника, кладя мне руку на грудь. «Честно, я в легком недоумении. Выглядит, как встреча одноклассников на даче. Разве что никто не нажрался и морду друг другу не набил. Ну и я не кинул палку Светке, в которую был влюблен в 5-м классе». «Да, с тобой весело. Ничего, летом они обычно уходят на поляну в лес и там устраивают оргии с фамильярами. Развлекаются как могут». «Понятное дело, что у вас тотальный недотрах. Удивлен, что ты не раздела меня и не бросила в их толпу на растерзание». «А что, еще не поздно? Тебя напрягает, что я не отпустила тебя в баню? Хочешь сходить? Ты не на поводке, если что. Давай, прогуляйся. Поверь, мои сестры быстро тебя оприходуют так, что ты неделю ни о каком сексе думать не сможешь». «Меня напрягло несколько другое», — сказал я, убирая ее руку. «О, ты злишься на меня? Понимаю. Однако я не обещала тебе иммунитет и свободу вообще, если что. Это в сделке не упоминалось, вспомни». «Я не мог знать этого. Очередная недоговорка. В итоге ты просто открываешь на меня сезон охоты, и то, что эта зеленая сука будет ездить на мне до конца жизни, мне совершенно не нравится». «Не говори так о ней. Ехи необычная сновидица. Ты смог бы полюбить и ее». «Да никогда. Я лучше сдохну, ей-богу, чем стану оружием в чьих-то руках». «Ах, как ты заговорил». Анника рассмеялась. «А то, что ты уже пешка в игре кости, тебя не смущает?» «Он мой друг». «И хозяин, он платит тебе деньги. С Ехи будет точно так же. Она будет тебя содержать, обучать, сделает могущественным сновидцем. У тебя будет все, Сергей». «Ага, особенно ошейник. Нет, мне не нравится твоя подруга, извини. Когда я смотрю в ее зеленые глаза, меня какая-то отрабь берет». «Это нормально, ты боишься ее. Это пройдет. Я дам тебе выбор, ты сам решишь, на чью сторону встать, защищать черных и стать грозным оружием в их руках или примкнуть к белым». «А можно вот вообще не примыкать к вам, а?» – спросил я. «Просто мне кажется, что у вас тут, как у господина Пелевина, сила ночи, сила дня – одинаковая херня». «Увы, уже не получится. Ты сам слышал, за дело возьмется Даша, а это значит, что тебя обнаружат быстрее, чем оперативники». «То есть Женя начнет меня мучить уже через 2 дня?» – спросил я, выпучив глаза. «Скорее всего, раньше, но ты справишься с ней, поверь мне. Тебя спасет то, что завтра Дара улетает в Мексику к своему знакомому шаману, будет пить айахуаску и путешествовать по верхним мирам. Вернется через месяц бодрая, сильная и найдет тебя за одну ночь. Утром ты уже будешь кататься в черном бумере Ехи». «И меня не спасет Костя?» – спросил я. «Ну, конечно, он обратится к своей крыше. Ему ласково скажет, что ты вынужденная жертва, и с этим нужно смириться, так как никто не хочет враждовать с Ковеном, а на самого Костю и его мир прямого нападения не было. А другой путь – это бегство в Новосибирск, да? Бросить все, предать друзей ради того, чтобы выжить? Да не будет тебя никто убивать, Сережа. Это ты начнешь года через два валить по указке ехи любого, кто ей не понравится. Московский Ковен ждут темные времена. Хочешь этого, иди целуй ногу Жене прямо сейчас. Не хочешь, беги. Это и есть твой выбор. У тебя есть месяц, Сережа, может быть, чуть меньше. Успеешь определиться и закончить дела с Костей. А теперь будь так добр и расслабься. Я вижу, ты неплохо пивом накачался, но тем лучше для меня. А нужно было водку, как Степан? Нет. Анника улыбнулась и забралась на меня сверху. Я не люблю прыгать на трупах. И только мы начали любить друг друга, как в дверь постучали, и на пороге появились совершенно голые раскрасневшиеся Ехи и Дара. Вот же бесцеремонные особы. «Привет, можно к вам присоединиться?» – сходу спросила Женя. Она бы и сразу к нам запрыгнула, но Анника строго посмотрела на нее. «Нет», – твердым голосом сказала она. «Да брось ты, чего такая жадная?» Анника немного отодвинулась, и теперь я мог хорошо разглядеть свою будущую учительницу по темной части магии. Ехи была худощавой, с круглой, совершенно правильной формы грудью и очень узкой талией. Однозначно не обошлось без хирургического вмешательства, но убило меня совсем другое. На ее лобке была отчетливо видна аккуратно выбритая зеленая полоска волос. «А что, Юлика со Степаном не хватило, что ли?» пробурчала Анника, явно недовольная таким поворотом дел. «Господи, у меня не стоит на детей сибирских медведей. Ты же видела Степана. Он просто заросшая горилла. Ты сама сказала, что Сергей не против экспериментов». «Что думаешь?» – спросила меня Анника, но ее выражение лица четко мне дало понять, что групповушки не будет ни в коем случае. «Ну, Дара не в моем вкусе, а у Ехи, судя по всему, какая-то зеленая плесень между ног. Я пас, девочки!» Анника рассмеялась так, что свалилась с меня, и я только чудом удержал ее от падения с кровати. «Что?» – Ехи готова была взорваться. «Что ты сказал, пес?» Анника не могла остановиться, ее аж трясло от смеха. «Ты через 3 дня эту плесень вылизывать будешь, ублюдок!» В гневе крикнула Женя и мигом вылетела из комнаты, увлекая за собой улыбающуюся Дару. «Ох, Сережа, с тобой умереть можно от смеха!» Анника пришла в себя. «Но ты перегнул палку. Если серьезно, ты сейчас просто уничтожил ее. За такие шутки она тебе сделает очень больно. Ты только что сильно усложнил свои отношения с ней». «Похеру, я не собираюсь становиться ее собачкой». «Значит, ты сделал свой выбор». Анника легла на меня и запустила пальцы в мои волосы.